Бесконечные перерождения. Пролог. Уф, где это я? Проговорил я, как только проснулся. Оглядевшись, я понял, что место это незнакомое. Не то чтобы со мной такое случается часто, но все же в молодости бывали случаи. Последнее, что я помню. После получения диплома, однокурсники позвали меня отметить этот случай. Вроде бы не произошло ничего особенного. Мы спокойно и даже культурно посидели, поговорили о годах учебы в университете, и после этого спокойно разошлись. Правда, я почему-то не помню, как именно дошел домой. Хотя кажется, я по дороге случайно наткнулся на каких-то наркоманов, и вроде все. Ну ладно, память все равно не хочет мне говорить, как именно я оказался в чужой квартире, а значит придется немного осмотреться. Судя по виду, это комната какого-то подростка, потому что тут куча всяких плакатов с американскими группами, комиксами и еще кучей подобных вещей. Достать подобное было бы сложно. А этот пацан походу жесткий фанат комиксов, проговорил я, рассматривая фигурки героев. Стоп, че за херня у меня с голосом, резко сказал я, осматривая комнату в поисках зеркала. В голову мне пришла крайне странная и нереалистичная идея. Я не хотел даже осматривать свое тело, мне просто нужно было срочно найти зеркало. Вход в ванную, сойдет, вот блять, крикнул я, смотря в зеркало. Там было не мое лицо, хотя по комплекции этот парень был похож на меня, но вот лицо совсем другое. Причем в худшем смысле, крайне уродливое прыщавое лицо. Нет, отчасти оно похоже на мое лет в 14, но я в то время явно выглядел получше. Кажется, мои мысли подтвердились. Что же, жизнь после смерти существует. Это плюс, я умер, это минус. Я в теле какого-то мелкого пацана, в неизвестно каком мире, это также минус. Так, надо понять ситуацию с миром и моим новым телом. Никаких воспоминаний мне не передалось. Хмм, надо кое-что попробовать. Система, прокричал я, как шизоид. Однако ничего не произошло. Решив не сдаваться, я еще минут 5 выкрикивал странные фразы в воздух, но ничего не менялось. Системы у меня нет, но может есть какие-то суперсилы? Снова задумался я, попытавшись почувствовать в своем теле какую-то энергию или что-то подобное. Но вот только ничего не выходило. Так, блять, успокойся. Перечитал фанфиков и теперь делаешь какую-то муть. Может быть, я вообще в самом обычном мире? Немного попытался успокоиться я. Глубоко вздохнув, я просто включил телевизор, в попытках узнать там что-нибудь интересное. Вполне возможно, там будет что-то способное помочь мне осознать, в каком я мире. Если я вообще переродился в знакомый мне мир. Все же реальности фантазии маленьких девочек – это разные вещи. Однако, включив телевизор, я все же понял, что фантазии были правы. Тони Старк недавно сражался с пришельцами, появившимися на Земле, только услышал я слова, как сразу же все понял. Сука, это что Марвел? Да и пришельцы, неужели вторжение Читаури? Это какая-то полная хуйня, в которой я не хочу участвовать. Надо валить отсюда и поскорее. Не особо важно куда, главное из города. Если сейчас только начало, то я еще успею сбежать. Вот только тогда я еще не понимал, что моей ошибкой было даже не досматривать новости. Я не успел выйти из дома и дойти до дороги, как мое тело начало резко рассыпаться. Сука, Танос, блять, хуесос, проговорил я, перед тем, как просто распылиться. После этого я оказался в каком-то фантомном месте, и по идее я в камне души, откуда меня должны будут спасти мстители. Наверное, надеюсь. Однако я даже не успел подумать еще немного, как снова появился в мире. Но, не успев обрадоваться своему возрождению, я услышал возле себя звук резкого торможения и, повернув голову, заметил лишь огромный КамАЗ, который через полсекунды на полной скорости в меня влетел. Сука, это пиздец. Вот зачем я вообще выходил из дома, да еще и так не повезло, что я еще и прямо посреди дороги исчез. Ну вот и конец моей новой жизни. Или нет, глава 1, снова перерождение. Угу, пустота. Чем-то напоминает мне камень души, но все же ощущения другие, более темные и холодные. Впрочем, кое-какое освещение тут имеется. Маленькая табличка, которая висит у меня над лицом. Хотя у меня даже тела нет, можно ли называть это лицом? Ай, неважно. Сейчас меня больше волнует другое. Выберите один талант. Дыхание магии, фиолетовый. В процессе дыхания ничтожное количество магии накапливается в организме, увеличивая объемы и качество маны. Цепкая душа, фиолетовый, обеспечивает полную сохранность души. а также всех ее улучшений и объема после смерти. Обаяние, белый, повышает привлекательность у противоположного пола. Восстановление сосуда, синий, в каждой новой жизни тело максимально быстро возвращается в сильнейшие состояния из прошлой жизни. Сущность демона, зеленый, меняет расу на демона, даруя увеличенную продолжительность жизни, магический талант и способность говорить на любом языке, а также слабость к свету и святости. Цена силы, зеленый, значительно повышает магическую силу, при этом настолько же сильно ослабляя физическую силу. Хмм, можно ли говорить, что эта система, хотя она какая-то странная, так что будем считать это чем-то другим, но все-таки один талант, звучит очень интересно, особенно в моей ситуации, да и смерть это отличается от прошлой, там меня просто закинули в другой мир, даже не сказав об этом, а тут даже талант какой-то дали выбрать. Ну а что же насчет самих талантов? Очарование и сущность демона сразу можно исключить. Первое бесполезно, а второе дает мне слабости. Цену силу по такой же причине лучше не брать. Дыхание магии, цепкая душа и восстановление сосуда. Все три звучат очень интересно, но все-таки первое я также отброшу. Во-первых, я не знаю, насколько этот талант будет полезен в мирах без магии, а во-вторых, остальные два смотрятся интереснее в теории. Оба таланта дают мне преимущество в долгосрочной перспективе, можно сказать, на несколько жизней вперед. Но душа всегда звучит интереснее телосложения. Конечно, это тоже риск, ведь если я попаду в какой-то мир без магии и подобного, то польза от этого таланта сильно уменьшится. Однако я вижу в нем больше перспектив. Как минимум, сохранность души меня сильно волнует, особенно если учесть возможность того, что я в будущем снова умру. А во-вторых, если я когда-то смогу изучить какую-то магию души, то в любом мире буду с самого начала достаточно сильным, ведь сила моей души уменьшаться не будет. Даже в случае с восстановлением сосуда, тут ситуация, что я буду быстро восстанавливать физическую силу из прошлой жизни. Знать бы еще, что именно означают эти цвета после названия талантов. Чисто в теории это редкость, как в онлайн-играх. По такой логике самый слабый будет белый, потом зеленый, синий и фиолетовый. Чисто в теории может быть еще золотой талант, но так как я его не видел, то не буду лишний раз думать. Ну, в любом случае у меня и так был выбор только из фиолетовых талантов. Решено, я выберу талант «Цепкая душа». Сразу же после этого мое сознание резко затуманилось, и я оказался снова в мире живых. Просто в этот раз все было сложнее. Я ребенок, ну, наверное, мне года 2-3, на глаз, но точно не уверен. Но, блять, я ребенок. Если бы я был хоть немного старше, это было бы неплохо, но в таком юном возрасте мне это не сильно нравится. Эх, ладно, будем смотреть, что это за новый мир и кто я в нем. Первые дни все было вполне спокойно, и я изучал тот мир, в который попал. Начнем с того, что я сирота, а это далеко не плюс. Ну а дальше из новостей у нас то, что сейчас 1980 год, а я сам живу в Шотландии. В данный момент моему телу всего 2 года, так что путь меня ждет еще очень долгий. Вроде как мир у меня самый обычный. Никакой магии, пришельцев, порталов в другие миры или каких-то невероятных технологий я не видел. Однако пока что рано судить, все же вполне возможно, что тут есть скрытый мир магии, как в Насуверсе или Гарри Поттере. В любом случае, от ребенка все равно ждать ничего особо и не стоит. Именно с такими мыслями я стал спокойно жить, ну относительно спокойно. Все же я в детском доме, да и район тут не самый лучший. Так что драки со сверстниками, прятки от сотрудников приюта, а также создание проблем сопровождали меня в новом детстве. Я даже пытался как-то пробудить свой талант, чувствовать великую силу души, и у меня вроде бы получилось. По крайней мере, я смог развить что-то вроде телекинеза. Не уверен, что он работает именно на силе души, но раз уж он работает, это уже большой плюс. Так неторопливо моя жизнь и проходила, пока не случилось кое-что необычное. К нам в приют пришел какой-то фрик в костюме волшебника, ну вернее я так думал изначально. Как оказалось, чуть позже это был реальный волшебник, и пришел он ко мне. В этот момент я осознал, в каком мире нахожусь. Мир Гарри Поттера. Не самый приятный мир на самом деле, но тоже ничего. С того самого дня я уже построил у себя в голове план. Спокойно учиться, не высовываясь и ждать, пока Гарри Поттер сам не решит все проблемы, ну и заодно попытаться изучить магию, связанную с душой. Мое знакомство с миром магии также прошло вполне обычно. За мной пришла красивая рыжеволосая девушка, которая попросила меня называть ее просто профессор Рикпик. Я ее в каноне не помнил, но она сказала, что преподает защиту от темных искусств. Вместе с ней мы прошлись по магазинам и купили все, что мне нужно к школе. К счастью, всем сиротам предоставлялись льготы в виде небольшой суммы денег, которой хватало как раз на все самое нужное. С палочкой особых проблем не возникло, и я выбрал нужную со второй попытки. Из чего она там сделана, мне интересно не было, поэтому я этот вопрос просто проигнорировал. На какие-то интересные книги по магии у меня не было денег, поэтому я ограничился школьной программой. К счастью, сейчас уже было 12 августа, и поэтому в школу я поступлю достаточно скоро, и уже там буду искать интересную мне магию душ. Перед самой школой я уже успел несколько раз прочитать каждый учебник, кроме истории, которая меня не интересовала. На первом курсе особо ничего интересного не было. Какие-то основы магии, парочка слабых заклинаний, а также историческая справка по их созданию и некоторые интересные примеры использования. По волшебной траве и зельям я также прочитал книги, но меня это не сильно интересовало, если честно. В любом случае уже достаточно скоро началась школа, и к счастью к поезду меня сопроводили. Если точнее, то около входа на платформу ждал сопровождающий для сирот, а также детей и маглов. Путь в школу прошел спокойно, потому что соседом у меня был парень лет 15, который просто проспал всю дорогу. Я также от скуки решил подремать, но вовремя проснулся. Церемония распределения. На самом деле я немного опасался шляпы, которая вроде бы могла читать мысли, но выбора у меня особого не было. По факультету все вышло прекрасно. Изначально, зная свой характер, я немного опасался попасть на Слизерин. Все же именно туда обычно попадали все мудаки, а я как раз из них. И поэтому я просто начал с самого начала шептать, что туда идти мне не хочется. В общем, воспользовался тем же планом, что и Гарри Поттер. В итоге, меня распределили в Когтевран, что было вполне неплохо. Комнаты у нас были просторные, несмотря на то, что это была, по сути, общага. Каких-то друзей я искать даже не пытался. Мало того, что они ментально все пиздюки, с которыми мне ни о чем разговаривать, так в этом мире в принципе нужно с людьми быть осторожным. Вот скажешь ты что-то не так, и тебе на следующий день какую-нибудь гадость подольют в стакан. Мне подобного не хотелось и, поэтому я максимально ограничил свой контакт со сверстниками. К счастью, такое поведение для этого факультета не было чем-то странным, и на меня никто не обратил особого внимания. Уроки с самого начала не были ничем сложным. Да и если честно, в этой школе можно было просто ебланить на них, особо ничего не делая. Главное, не высовываться. Просто спокойно сиди где-нибудь на задних партах и думай о своем. Оценок тут в любом случае нет, только баллы, которые ничего лично тебе не дают, разве что всеобщее уважение, которое лично мне было бесполезно. В любом случае, довольно скоро я сосредоточился на своем плане найти какую-то магию душ, что оказалось намного сложнее, чем я думал. В библиотеке было много книг, не что-то вроде «Магия душ», том 1 я не нашел, к сожалению. Поэтому пришлось искать информацию в других местах, и в итоге небольшую подсказку я нашел только под конец первого курса, причем в учебнике по истории. Немного о том, что в 15 веке какой-то темный лорд мог использовать свою душу для атаки, причем вообще без подробностей. Да и если вспомнить канон, то там хоть немного на магию душ были похожи разве что крестражи, и то это считай просто разрезание души на несколько кусочков. Уже летом, на каникулах, я решил протестировать, как именно работает детектор магии у несовершеннолетних. Еще в детстве я научился небольшому телекинезу, хотя изначально я как раз думал, что это что-то вроде силы души. Конечно, в итоге это оказалось просто магия, можно сказать бесполочковая и безмолвная. Конечно, мощность у нее небольшая, но для некоторых действий ее вполне хватит. Спустя несколько дней активного использования телекинеза ко мне никто не пришел, и я решил начать реализовывать свой план, который состоял в том, чтобы аккуратно вытаскивать у людей кошельки с помощью телекинеза. Фунты можно обменять на галеоны, валюту волшебного мира, и поэтому план был вполне разумным. Конечно, я знал, что в мире магии есть заклинания, с помощью которых можно было определить краденные вещи, однако в гоблинском банке на подобное всем было плевать, что только играло мне на руку. В итоге, Таким образом я смог заработать около 700 галеонов, что было уже достаточно большой суммой. Ну а потратил я эти деньги на книги. А если точнее, то на книги по магии разума. Если говорить еще точнее, то на книги по защите разума, потому что в свободной продаже были только такие книги. По магии душ я снова ничего не нашел, что немного меня расстроило, но я быстро с этим смирился. Под конец лета я закупил еще несколько книг по развитию магии, а если точнее по тренировке бесполочковой и безмолвной магии, что было довольно интересно для меня. Ну и также закупил все нужные для нового учебного года. Уже на втором учебном году я понял, что мне нужно в закрытый архив библиотеки, а туда можно было попасть только по рекомендации какого-то профессора. А чтобы ее получить, нужно просто быть умным и прилежным учеником, что я и начал делать. На большинстве уроков я теперь вел себя намного активнее и часто получал похвалу от преподавателей. Помимо этого, я также активно беспокоил их после уроков с просьбами посоветовать полезные книги по той или иной дисциплине. Подобное поведение довольно быстро сделало меня любимчиком нескольких учителей, и меня даже заметил декан нашего факультета, который стал изредка давать мне советы, а также говорил, какие книги мне лучше прочитать. Я также не переставал искать информацию и в открытой части библиотеки, и даже нашел кое-что интересное, причем совершенно случайно. В одной книге меня заинтересовало несколько заклинаний, созданных специально для улучшения физического тела, и там я также нашел кое-что о душе. Автор книги посвятил почти половину книги на то, как именно насытить свое тело силой души, хотя в конце рассказал, что подобное почти бесполезно, потому что магия в разы эффективнее. Но для меня это уже было огромным бонусом. На летних каникулах я решил узнать немного побольше об авторе той книги и также купил еще несколько книг его авторства. И как и ожидалось, во всех его книгах было немного информации по энергии душ. Я также смог узнать, что у него есть книги именно по магии душ, но они запрещены министерством, так что мне нужно было постараться, чтобы их купить. На третьем курсе я продолжил строить из себя примерного ученика, а также немного понаблюдал за Гарри Поттером, который как раз поступил на первый курс. Особо ничего интересного в нем не было, и поэтому он меня быстро разочаровал. Однако после зимних каникул я продвинулся в своем плане, потому что, наконец, получил пропуск в закрытую секцию библиотеки. Конечно, с его помощью я не мог смотреть на все книги, потому что даже сама закрытая секция была разделена на несколько отделов по опасности, и самые опасные книги можно было получить только с одобрения директора. Но даже этого мне уже хватило, потому что я смог найти те несколько книг по магии душ, которые не смог купить. Однако большая часть этой магии была почти бесполезна, потому что с помощью магической энергии можно было добиться наилучших результатов при меньших усилиях. Но мне нужна была именно магия душ, и поэтому я уже был доволен. С помощью этих книг я смог научиться немного манипулировать энергией души, и даже развил новый телекинез, уже душевный. Также я изучил несколько ритуалов, которые были относительно полезны. Небольшое улучшение здоровья, лечение мелких ран, восстановление выносливости, а также усиление собственной души, хотя и крайне небольшое. Третий курс кончился довольно быстро, и на летних каникулах я решил найти несколько не совсем законных магазинов, в которых нашел парочку интересных книг. То, что можно было назвать уже полноценной магией душ, а именно вывод энергии души из тела. С помощью этого я мог даже создать небольшой клинок из энергии души, который был невероятно острым, но при этом потреблял слишком много энергии, так что пользоваться им больше нескольких минут было слишком сложно. И вот начался мой четвертый курс, а также второй курс Гарри Поттера. В этом году по школе должен был ползать огромный василиск, поэтому я был более осторожен, чем обычно. Но, видимо, что-то пошло не так, потому что уже после Нового года, когда я шел к себе в комнату из библиотеки, то услышал скользящий звук, который меня быстро насторожил. Я знал, что василиск не нападет напрямую на учеников, а только обездвиживает с помощью взгляда, и поэтому просто замер, закрыв глаза. «Сука!» — крикнул я, когда меня отбросило в сторону чем-то очень тяжелым. В этот момент я открыл глаза и успел заметить лишь огромную пасть, которая уже почти сомкнулась у моей головы. Видимо, я очень неудачливый человек. Глава 2. Череда смертей. У меня есть две новости, хорошая и плохая. Начнем с плохой. Я снова умер, но хорошая новость в том, что я снова в том темном пространстве и, видимо, опять могу переродиться. В этот раз передо мной также табличка, но на ней есть еще немного информации, которая меня заинтересовала. Общее время жизни – 12 лет. Условия сохранения таланта – прожить более 10 лет – выполнены, и талант «Цепкая душа» фиолетовый теперь вечно прикреплен к пользователю. Выберите один талант. Сила Минотавра – синий. Вы с рождения одарены сверхчеловеческой силой, но с каждым годом становитесь все более безумны. Богатство – белый. Обеспечивает рождение в крайне богатой семье. Дружба – зеленый. Повышает шансы стать друзьями с любым человеком. Нечеловеческое обаяние – синий. При встрече с вами люди изначально настроены к вам положительно, а также намного быстрее становятся вашими друзьями и любовниками. Сущность демона – зеленый. Меняет расу на демона, даруя увеличенную продолжительность жизни, магический талант и способность говорить на любом языке, а также слабость к свету и святости. Могущество приходит только к одиночкам. Фиолетовый, вы рождаетесь с огромной физической и магической силой, но все живые существа чувствуют инстинктивное желание убить вас, которое невозможно подавить никакими способами. Вот как, значит, эти таланты все же переходят со мной в следующую жизнь, но при этом нужно выполнить обязательное условие, чтобы их сохранить. Интересно, для сохранения каждого таланта нужно просто прожить определенное время, или только для того? Нужно проверить это еще несколько раз, хотя умирать на самом деле я не очень хочу. К счастью, в мире Гарри Поттера я изначально держался отчужденно и никаких друзей не завел, так что и сожалений больших нет. Но умирать все равно крайне больно и неприятно, так что повторять этого мне бы не хотелось. Ну а по новым талантам, в этот раз все намного хуже. Фиолетовый только один, и то я брать его даже не хочу. Все люди в мире хотят меня убить. Мало того, что вообще без общения даже мне будет туго, так тут еще и то, что меня вполне могут убить во сне или объединиться в большую толпу и просто закидать мясом. Не хочу появляться в новом мире, имея во врагах весь мир. Белые и зеленые таланты также можно игнорировать. И вот остается только два синие таланта, один из которых делает меня безумным, а второй сосредоточен на межличностных отношениях. Ладно, один хороший талант у меня есть, и я сосредоточусь на его развитии, и хорошие отношения с людьми также могут с этим помочь, поэтому возьму нечеловеческое обаяние, синий. После моего выбора сознание снова резко затуманилось, и я оказался в новом мире. В этот раз мне повезло, потому что я был молодым человеком примерно 19 лет. Ну, минусы тоже есть, потому что никаких воспоминаний изначального владельца тела у меня нет, что может доставить много проблем. Однако после быстрой разведки я понял, что нахожусь в Японии, и даже знаю японский язык. Видимо, кое-что мне все же досталось от бывшего хозяина тела. Немного пошарив в интернете, я также понял, в каком мире нахожусь, причем довольно просто. Несколько новостей о том, что гули напали на людей, уже навели на некоторые мысли, ну а после прочтения парочки статей о том, кто такие гули, я был полностью убежден, что попал в мир токийского гуля. Дальше же я решил проверить еще несколько вещей. Во-первых, магии тут нет и пользоваться ей у меня не получается, а значит, что она со мной в другой мир не отправилась. Однако это не касалось магии душ, потому что та вполне работала. Не зря я потратил столько времени на изучение магии душ. Однако ритуалы в этом мире провести не выйдет, потому что для них нужны особые материалы. Но вот телекинез, усиление тела и создание небольшого лезвия, которые я тренировал до этого, у меня неплохо получаются. А это уже огромный плюс. Конечно, с местными гулями я ничего сделать не могу, потому что слишком уж слабо развиты мои силы, но сбежать или расправиться с кем-то совсем слабым я точно могу. Немного поискав, я также выяснил свою нынешнюю личность, а именно то, что я студент университета Ками на факультете литературы. Вроде как это тот самый университет, в котором учился когда-то Каники Кен, главный герой токийского гуля. Хотя текущие временные рамки я не знаю, может он до сих пор там учится. В любом случае, довольно скоро я захотел похавать, но ничего не нашел, а поэтому пришлось идти в магазин. У меня было немного денег, которые я нашел в кошельке. Хотя на улице уже было поздно, некоторые магазины должны были быть еще открыты. Однако не успел я даже отойти от дома, как на меня напали, причем со спины. Я почувствовал только сильную боль в груди, и опустив взгляд, увидев, как мою грудь насквозь пронзили какие-то зеленые тентакли. «Блядь!» — слабым голосом пробормотал я, почти сразу же потеряв сознание. И вот мы снова здесь, не прошло и одного дня, как я умер. Мне, похоже, реально нужен какой-нибудь талант на повышение удачи, потому что это просто пиздец какой-то. Общее время жизни – менее одного года. Условия сохранения таланта – прожить более 8 лет – не выполнены, новые таланты не прикреплены. Выберите один талант. Предельные чувства – синий, вы способны чувствовать опасность, пристальное внимание и жажду убийства. Все ваши чувства в несколько раз сильнее, чем у обычных людей. Сирота, белый, вы будете сиротой без лишних привязанностей. Поэт, белый, огромный поэтический талант, сравнимый с лучшими поэтами человечества. Охотник-одиночка, синий, ваши навыки скрытности и выслеживания повышаются. Они усиливаются еще в два раза, если вы будете действовать в одиночку. Сущность демона, зеленый, меняет расу на демона, даруя увеличенную продолжительность жизни, магический талант и способность говорить на любом языке, а также слабость к свету и святости. Королевская кровь, зеленый, вы рождаетесь в семье правителя. У вас повышается харизма, появляется особая аура правителя, а также любые вопросы, связанные с политикой, могут быть легко вами решены. Угу. По сути, тут выбор из двух вариантов. Что для меня лучше, иметь обостренные чувства и возможность ощущать опасность или же умение хорошо скрываться? Как будто бы чувство опасности более полезно будет, да и оно выглядит более универсальным. Ладно, я выбираю предельные чувства, синий. Сознание снова затуманивается, и быстро проверяю ситуацию. Я снова ребенок, но уже не настолько маленький. Мне лет 7 или 8 по ощущениям, и я в каком-то клоповнике. Не знаю, как еще можно описать это место. Темная комната, без окон и с одной дверью, причем какой-то хлипкой. Одна каменная кровать, что-то вроде туалета и небольшой каменный стол. Из вещей тут черная одежда из какой-то грубой ткани, два кинжала и небольшая книжка с незнакомыми мне словами. Да уж, в этот раз язык мне не передался, не очень приятная новость. Вскоре после этого я сел на кровать и снова стал проверять свои способности. Все работало прекрасно, что меня немного обрадовало. Можно сказать, что я подтвердил свою теорию о том, что магия душ будет работать даже после смерти. Однако вместе с этим, к моему удивлению, моя защита разума, которую я когда-то построил, также работала. Хмм, довольно интересно. Хотя она была намного слабее, но общая структура сохранилась. Больше похоже на то, что просто энергии разума мало, да и магия эту структуру больше не поддерживает. Можно сказать, что в этом мире у меня просто нет магического ядра, да и самой магии в теле, поэтому я не могу ее использовать. Однако энергия разума никуда не делась, но она будто бы обнулилась и вернулась к уровню ребенка, что неудивительно, ведь я ребенок, а энергия души у меня сохраняется столь же больше из-за таланта, ну или душа сама по себе не ослабляется в зависимости от мира. В любом случае, теперь я могу чуть больше быть уверен в том, что смогу выжить. А в данный момент это самое главное. Не сказать, что я так сильно стремлюсь к жизни, скорее, просто не хочу снова умирать. Вроде бы несколько смертей должны были ослабить мои страхи и наоборот дать смелости смотреть смерти в лицо. Однако боли и отчаяние, которые сопровождали меня каждую смерть, не уменьшаются, так что я не хочу умирать. А вот уже когда я смогу быть уверен в том, что могу сохранить жизнь, то можно будет и подумать о том, что мне делать в жизни и к чему стремиться. Довольно скоро я встретил первых людей в этом мире и примерно понял свою ситуацию. Знания языка у меня были, но только разговорные. Видимо, мое прошлое я изначально не умела читать, и поэтому такой навык мне не передался. Сам же я в этой жизни был просто безымянным маленьким убийцей. Это было что-то вроде тренировочной площадки для убийц, и всего тут было ровно 40 детей. Причем все эти дети имели свою пару, с которой вместе тренировались и проводили почти все время, за исключением сна. Технологии в этом мире примерно на уровне 5-10 века в моем родном мире, то есть довольно отсталые. Но вместе с этим тут также есть свои мистические силы, а именно что-то вроде внутренней энергии, которую местные называют Вити. Как я понял, это вроде бы жизненная энергия или какое-то ее подобие. Та книга, которую я нашел у себя в комнате, как раз была методом практики Вити. Однако почти половина из детей до сих пор не умела читать, что также было усложнением. Ведь если ты не научишься читать, то не сможешь стать сильнее и в итоге умрешь на тренировках. К счастью, мой партнер смог помочь мне с этим, и я довольно быстро смог получить относительно базовые знания языка. Ну а вместе с этим и начал тренировать Вити, что и правда сделало меня сильнее. Конечно, усиление энергии души было намного эффективнее, но это лишь потому, что моя душа изначально сильнее, чем у ребенка. Все-таки количество Вити увеличивается намного быстрее, чем энергии души. Но я все равно не был больше сосредоточен на практике энергии души, и Вити уделял лишь треть времени. Впрочем, даже с этим я был одним из лучших на этой тренировочной площадке, и дело тут даже не в таланте. Все же я уже взрослый человек, с довольно большим опытом, что играет большую роль. Но все же слишком долго нам не дали спокойно развиваться в этой академии. Примерно через 4 года начался финальный экзамен с довольно интересными условиями его прохождения. Глава 3. Новая жизнь убийцы. Ваша текущая задача – убить своего партнера. Выжить сможет только один из вас, или же не выживет никто, без каких-либо эмоций сказал нам черноволосый мужчина с обычным лицом. Он был тут кем-то вроде инструктора, которого мы должны были слушать беспрекословно. И в данный момент он рассказывал нам условия сдачи финального экзамена. После него мы сможем стать полноценными убийцами и будем участвовать в полноценных миссиях. Я смотрел на своего партнера, который выглядел немного неуверенно, и думал, мне не очень хотелось его убивать. Все же он был все еще ребенком, да и я сам привязался к нему за эти несколько лет. Однако я прекрасно понимал, что не смогу никак отсюда выбраться. Мало того, что я даже не смогу убить инструктора, который был довольно силен, так даже если я все же использую энергию души и смогу прикончить того неожиданной атакой, снаружи тоже будет охрана, которая точно сможет меня добить. Да и мне в принципе некуда идти в этом мире. Как убийц нас не учили слишком многому, но кое-что мы все же знали. Немного географии, а также кое-что о строении этого континента. Есть 3 империи. Грубо говоря, Восточная, Южная и Северная. Мы сейчас в Северной империи принадлежим организации наемных убийц, причем довольно большой и влиятельной. Мир совсем не мирным, войны не прекращаются почти никогда, а люди каждый день умирают пачками. Стабильно могут жить только сильные мира сего, которые обладают огромным могуществом и способны разрушать небольшие города чистой силой. И в таком мире без силы и слияния я просто быстро умру без какой-то защиты. Конечно, сейчас я также просто маленький убийца, которым могут пожертвовать в любой момент, но это все равно удобнее, чем быть беглецом без денег, за которым ведет охоту крупная организация убийц. Так что в этот раз мне придется найти компромисс с остатками своей морали. Поэтому я просто напитываю свое тело Вити, быстро сближаюсь со своим противником и протыкаю кинжалом его шею, одновременно с этим наклоняя голову влево, инстинктивно уклоняясь от выпада соперника. Все же этот талант на усиление чувств довольно полезен, особенно в моих условиях. Хах, довольно быстро и решительно. Остальным стоит взять с тебя пример. С этого момента тебе будет дано имя Примус, проговорил инструктор с намеком на какие-то эмоции в голосе. Ну да, все остальные в этот момент все еще довольно нерешительно стояли напротив друг друга, когда как я уже вытирал свой кинжал от крови. Подобные испытания не шибко приятные сами по себе, да еще и их цель. Что-то вроде дрессировки послушной собаки, которая исполнит любой приказ. До этого нас также приучали убивать, но это были незнакомые нам люди, а теперь детей заставляют убивать самых близких им людей, поэтому нерешительность оправдана. Вскоре почти все дети закончили бои и осталась лишь одна пара, которая так и не начала сражение. При виде них инструктор нахмурился, после чего сделал шаг вперед, приблизившись к тем двоим. Дальше же он не произнес ни слова, а лишь сделал пару ударов, и просто снес головы двух детей. Он даже оружие не использовал, только чистая сила. И, видимо, я был прав, когда все же решил убить своего бывшего напарника. Если бы не это, то я уже снова бы отправился в темное пространство. Однако, теперь можно сказать, что легкий уровень закончился и начались реально тяжелые времена. Как убийцы, мы не могли просто целыми днями сидеть на базе, ничего не делая. Мы должны были убивать врагов, причем не самых слабых. Но и тут были плюсы. Техника развития Вити, которую нам дали изначально, была лишь началом, и теперь настала очередь следующего этапа, который был намного сильнее. Причем в новой технике была даже боевая техника, если ее можно было так назвать. Но я бы лучше назвал ее самоубийственной техникой, потому что ее суть заключалась в том, чтобы насильно стимулировать свое тело для выработки большего количества ВИТИ для общего усиления, что сокращало продолжительность жизни. Впрочем, для расходного материала такая техника была в самый раз. Однако я сам не использовал этот особый прием пока что ни разу, потому что не очень уже мне хотелось умирать. Но ВИТИ я все равно развивал, причем теперь намного серьезнее, чем раньше. Теперь мой запас ВИТИ уже превышал запас энергии души, и хотя ВИТИ была не так универсальна, тело она усиливала даже эффективнее, что сильно влияло на мою выживаемость. А так как каждый последующий мой заказ был все сложнее и сложнее, то мне просто приходилось уделять почти все свое время развитию ВИТИ. Почти 2 года я был обычным убийцей в организации, и отличался от остальных только своим усердием и эффективностью. Вместе с этим за этот год я также узнал довольно много полезной информации. Если точнее, то я понял примерное разделение по силе. Было всего 4 уровня силы, если так можно было сказать. На первом уровне сила была не особо большой, лишь в несколько раз выше обычного человека. На втором уже можно было чувствовать себя относительно уверенно, спокойно убивать людей, даже с оружием и в броне. Но третьим можно было считаться элитой, которая может выйти в одиночку прости сотни людей. Ну а на четвертом были сильные мира сего, которые могли разрушать города и в одиночку противостоять армиям. Сам же я только недавно перешел на 2-й уровень. И сами эти уровни были разделением скорее формальным, чем реальными уровнями силы, как в культивации. Тут просто смотрели на то, насколько ты силен и примерно определяли твой уровень. В любом случае, не так давно меня перевели в другое место, назначив мне длительную миссию, на которую мне нужно было потратить минимум несколько лет. Я должен был стать охранником 3-го сына герцога Северной империи. Так как это 3-й сын, то важность его в семье довольно мала, потому что он ничего особо от отца не унаследует, но так как он сын герцога, совсем без охраны его также нельзя оставлять. И поэтому герцог решил нанять наемника, который был вполне уверенным бойцом 2-го уровня. А организация послала меня, потому что я показал себя спокойно и эффективным. Все же тут миссия довольно деликатная, а мои коллеги в большинстве своем люди не особо адекватные. С самого детства они все находятся в окружении постоянного насилия и разврата, и поэтому вырастают в большинстве своем конченными ублюдками, причем натуры своей никто из них не скрывает. А подобные личности в окружении сына герцога не очень нужны, вот и отправили меня, из-за довольно сдержанного поведения. Я же подобному был только рад, ведь это довольно сильно развязало мне руки. Риска теперь намного меньше, а вариантов для развития больше. Я смог сосредоточиться на развитии своей энергии души, а также поближе познакомился с 3-м сыном герцога, которого должен был охранять. Его звали Август, и он сильно отличался от того, что я изначально представлял. В нем не было высокомерия и глупости, как у большей части дворян, которых я видел. Однако его глаза сияли амбициями, а действия говорили о жестокости, на которую тот был готов пойти. И в этот момент я уже осознал, что миссия не будет настолько простой, как казалось изначально. Но пока что нам с Августом еще нужно было присмотреться друг к другу. Я не хотел глупо умирать из-за его амбиций, а он не хотел быть сосланным своим отцом на задворки своих земель из-за посягательств на то, что ему не принадлежит. Вот так вот, присматриваясь друг к другу, мы провели относительно спокойные 1.5 года. Нападения на Августа были всего 2 раза, причем один из них это были обычные бандиты, которые просто хотели нас ограбить, так что я был относительно расслаблен. К тому моменту я все еще был на 2-м уровне силы, но вместе с использованием силы души вполне мог посоревноваться и с 3-м уровнем. И вот, наконец, настало время для реализации амбиций Августа. «Примус, мой дорогой друг, тебе не кажется наша текущая жизнь слишком скучной?» – спросил меня Август, когда мы с ним спокойно стояли перед довольно красивым пейзажем. В глазах других людей Август был похож на человека искусства, который полностью посвятил себя живописи. Впрочем, такой образ он лишь поддерживал, хотя и невероятно успешно. «Может и скучная, но зато безопасная жизнь», – спокойно ответил я, не напрягаясь. «А ты не хочешь этого изменить?» – улыбнувшись, спросил он, на что я предпочел пока что не отвечать. «Подумай сам, я сейчас просто бесполезный 3-й сын герцога, который не имеет права унаследовать ни титулы, ни имущество семьи, а ты верная собачка своей организации, которая не может сделать вообще ничего без разрешения хозяина». В этот момент я понял, что Август решил вскрыть все свои карты, ведь после подобных слов тот уже не мог отступить. «Чего ты хочешь?» – кратко спросил я. «Мой отец отправился на фронт, старший брат возглавил отряд для подавления бандитов, а второй брат просто каждый день ходит по злачным местам, не заботясь ни о чем. Разве это не прекрасная возможность для нас?» – начал говорить Август, причем говорил он очень искусно. Он него веяло харизмой, а голос его зачаровывал людей. Я начал обсуждать с некоторыми старшими в семье возможность перемен. Им не очень нравится действие отца по поддержке нового императора, а также бессмысленная тяга к справедливости старшего брата. Пока отца нет, я могу без особых проблем избавиться от второго брата, а со старшим братом разберутся его враги, которым я случайно солью информацию о его передвижениях. Если у нас все получится, то я стану герцогом, а ты моим самым доверенным человеком. Ну а в случае неудачи наш конец будет хотя бы интересным. Мне нужно лишь, что ты мне помог. Он протянул мне свою руку и посмотрел мне в глаза с надеждой. Хе-хе, интересный парень. Он и правда вполне может договориться со старейшинами своей семьи, но ведь они все равно лишь одобрят его действия, но точно не станут ему помогать, а значит ему нужна моя сила. Все же он сам и правда слишком слаб. Впрочем, он прав. В случае, если у нас все получится, то мы приобретем многое. Ну а в случае неудачи мы просто умрем. Если я буду продолжать текущую жизнь, то так или иначе все равно умру, потому что беспорядки в стране становятся все сильнее. Так не лучше ли рискнуть и понадеяться на победу? Я помогу тебе, с улыбкой сказал я, пожав его руку. Он ухмыльнулся, и в его глазах еще сильнее разгорелось пламя амбиций. Теперь наши жизни будут намного интереснее. Сразу же после этого он стал незаметно ходить на встречи со старейшинами семьи, которые молчаливо согласились на его действия, но, как и ожидалось, помогать ему своими руками они не собирались. Убить его второго брата было и правда довольно просто, однако эта смерть сразу же разгневала бы его отца, который, скорее всего, примчался бы с фронта через несколько дней, и поэтому нужно было выбрать правильное время. И этим временем был бы момент, когда его старший брат уже был бы мертв. Из-за его характера, который сильно отличался от среднестатистического аристократа, и больше был похож на какого-то рыцаря из сказок, тот оскорбил довольно много людей, во время своих попыток помочь всем и вся. А поэтому мне даже не нужно было действовать самому, Август лишь рассказал парочке людей о том, куда именно пойдет его брат, сколько с ним будет войск и какого они будут уровня силы. Главной проблемой было то, что сам старший брат Августа был довольно талантлив, и поэтому уже был почти на третьем уровне силы. Однако, к счастью, у него во врагах был полноценный воин третьего уровня, командир имперской гвардии, который как раз проводил боевые учения неподалеку от того места, куда направлял старший брат Августа. Так что я просто ждал новостей о его смерти, чтобы приступить к убийству второго брата Августа. И эти новости пришли уже через два дня после того, как сам Август слил всю информацию. Медлить я не стал и просто проник в особняк, где находился второй брат Августа, и проткнул тому сердце кинжалом, пока он спал. Сделал я все идеально, не потревожив вообще никого, так что на Августа это никак не могло повлиять, как и на меня. А дальше же нам повезло еще сильнее, ведь после получения новостей о смерти своих сыновей, отец Августа был сильно разгневан и совершил несколько ошибок на поле боя, из-за которых оказался ранен, да еще и потерял почти половину своей армии. Это дало старейшинам его семьи повод для того, чтобы заставить того отречься от титула герцога и передать его Августу. Но после получения подобных новостей, он был в ярости и просто скончался от своих травм. Так что Августа уже на следующий день сделали главой семьи. Впрочем, для всех остальных Август казался просто марионеткой в руках старейшин, причем даже сами старейшины так думали. Однако через пару месяцев, все старейшины, которые хотели надавить на Августа и протолкнуть какие-то свои решения, таинственным образом скончались, причем один из них был даже воином третьего уровня. И подобная ситуация сильно напугала всех остальных, дав им понять, что Август не так прост. Впрочем, за пределы семьи это никак не вышло, и для всех остальных Август все еще был просто марионеткой с рангом герцога, что ему самому было только на руку. Глава 4. Покорение империи. Ха-ха-ха-ха, мой дорогой друг Примус, наш план удался и теперь мы с тобой уже имеем хоть какое-то право голоса в этом мире, со смехом сказал Август, который сидел в кабинете своего отца и просматривал новости о войне трех империй. «Ну, в глазах других ты лишь невежественный юнец, который во всем слушается старейшин, а я лишь жалкий наемник, которого ты выкупил и сделал своим личным охранником из жалости», — сказал я, сидя на диване рядом с ним и откусывая яблоко. «Но разве это не развязывает нам руки? В первую очередь во всех наших действиях остальные будут пытаться найти настоящего вдохновителя, а на нас самих мало кто будет вообще обращать внимание», — сказал он, снова улыбнувшись. «Как я и думал, твои амбиции стали только сильнее», — со смехом сказал я. «Ты так долго меня знаешь, что уже давно должен был понять то, что я не остановлюсь, пока в моих руках не окажется весь континент», — легкомысленно сказал он. «Впрочем, я тоже знаю тебя достаточно хорошо, чтобы быть уверенным в том, что пройдешь этот путь вместе со мной. Да, я ступил на этот путь вместе с ним, но вот пройдем ли мы его до конца вместе, даже не знаю, ведь в первую очередь я всегда буду заботиться о себе. И хотя сам Август уже вполне может считаться моим другом, но умирать вместе с ним я все равно не буду. Ладно уж, давай лучше поговорим о следующем нашем шаге, а я уверен, что ты его уже придумал», спокойно ответил я ему. «Конечно, теперь я официально герцог, а моим следующим шагом будет поиск жены», с хитрой улыбкой заявил он. «Ну конечно же», он пояснил мне все намного детальнее. Теперь он почти полностью контролировал семью, но из-за внезапной смены власти и скоропостижной смерти отца и братьев, никакого веса на политической арене он сам не имел. Но подобное можно было легко решить, просто связав себя семейными узами с влиятельными людьми. Но сам Август хотел с помощью своего брака сделать еще больше и даже напрямую обеспечить себе надежду на имперский трон. Ему всего лишь нужно было каким-то образом влюбить в себя седьмую принцессу, которая обладала особым статусом в императорской семье, ведь она была самой талантливой и любимой дочерью императора. Сам император взошел на трон всего лишь 7 лет назад и еще не мог контролировать все в империи, однако с самого начала он решил забрать слишком много власти у старой аристократии, что им не понравилось, а поэтому в империи назревали довольно бурные недовольства. И вместе с этим аристократия уже искала новых кандидатов на трон. В этой империи правление женщин не было чем-то странным, но и чем-то обычным не было. Хотя они имела право стать правителями, но в очереди наследия стояли почти на самом последнем месте. Впрочем, реальных противников у седьмой принцессы было лишь 3. Первый принц, третий принц и восьмой принц. Но и тут была одна проблема. Сама седьмая принцесса совсем не стремилась к трону. Ее больше привлекало искусство. Живопись и поэзия завораживали принцессу, а политические игры лишь навевали скуку. Однако Август решил этим воспользоваться. У него в высших кругах как раз была репутация сведущего в искусстве человека и крайне талантливого художника, и поэтому он решил попытаться соблазнить принцессу. А помня любовь императора к ней, тот скорее всего поддержит любого мужа своей дочери, пока тот не будет простолюдином. И наш план продвигался просто прекрасно. Август был наделен огромной харизмой, прекрасной внешностью и ловким языком, так что проблем с соблазнением принцессы у него не было. Ну а я же мог незаметно избавиться от тех, кто сильнее всего мог нам помешать. К счастью, я уже вполне мог сойти за воина третьего уровня, даже без использования энергии души. Ну а воинов четвертого уровня мне встречать и не приходилось, ведь они были, можно сказать, стратегическим оружием каждой империи, и увидеть их было очень сложно, даже при желании. Однако я тот момент, когда план Августа удался, я все же смогу случайно встретиться с таким. «А ты вполне неплох для своего возраста, парень», — сказал мне довольно мощный на вид мужчина, которого мы с Августом встретили, когда сегодня пришел навестить принцессу. Это был дядя седьмой принцессы и имперский генерал, один из сильнейших воинов империи, который известен тем, что чистой силой смог прорвать городскую стену пограничного города Восточной империи. «Благодарю вас за похвалу, генерал», — смиренно поклонился я, в ответ на его слова. «Да уж, никакой гордости воина, сразу видно обучение убийцы», — с небольшим разочарованием в голосе сказал он. «Ну ладно, главное, что со своей задачей ты справляешься. Иди пока что отдохни в сторонке, а мне нужно поговорить с Августом». Я краем глаза взглянул на Августа и, увидев небольшой кивок, сразу же ушел. Но все равно импульс силы, который выпустил генерал, на мгновение сразу дал мне понять, что я просто ничего не смогу ему сделать. Он был как минимум в 10 раз меня сильнее, и в бою я бы не смог ничего ему сделать. Впрочем, эта встреча прошла вполне удачно, судя по улыбке Августа после разговора с генералом, что я вскоре подтвердил. Император одобрил брак Августа и седьмой принцессы, и даже официально объявил об этом на всю империю, сразу же взволновав всех. Подобный ход был большим удивлением для остальных семей. После смерти отца Августа и потери почти половины войск, его семьи уже списали с политической арены и перестали рассматривать, как противника, но Август заставил их засомневаться. Никто из старых аристократов не верил в силу любви, и подобное событие заставило их рассмотреть Августа пристальнее. Некоторые даже поняли, смогли рассмотреть часть его действий, но особо не высовывались, не желая сильно разрушать относительно стабильную ситуацию. Но Августу было плевать на их сдержанность, и он практически сразу же указал мне на тех людей, которых нужно было убить. Я тоже особо об этом не задумывался и начал потихоньку вырезать наших противников. В первую очередь под нож пошли сторонники первого принца, чья позиция была крепче всего. И на нас с Августом никто почти и не подумал. Да, его стали рассматривать с большей осторожностью, но никто даже и подумать не мог о том, что тот будет стремиться к имперскому трону. И поэтому все начали подозревать остальные фракции в этом и посылать друг к другу больше шпионов. Ну а мы же в это время пользовались ситуацией и по очереди убирали важные фигуры из всех фракций, избавляясь от противников и вместе с этим еще сильнее разжигая внутренние противоречия, пока в один момент ситуация не взорвалась. Примус. Хорошие новости. Герцог Лист вместе с третьим принцем подняли восстание. Имперские гвардии уже выслали на его подавление, так что настало время действовать по-крупному. Забежав в мою комнату, проговорил Август. Теперь в стране начался хаос, а значит, людей уже готовы разгрызть друг другу глотки, так что нам нужно было лишь тихо сделать несколько громких убийств под шумок. Значит, начнем проливать имперскую кровь? С улыбкой спросил я. Конечно, я уже нашел нужную информацию. Пятый принц вместе с четвертой принцессой срочно выехали в столицу. Второй принц также выслал письмо, что приедет через несколько дней. А шестой принц вообще неожиданно поддержал третьего принца в восстании. С улыбкой сказал он, даже не пытаясь сдерживать свою радость. Твоя задача избавиться от всех принцев и принцесс, кроме главных кандидатов. Их смерть еще сильнее всколыхнет гнев императора, и тот вышлет еще больше войск на подавление восстания. В этот момент восьмой принц будет в столице, причем без особой охраны, и тогда мы избавимся и от него. Ну а тогда нашими противниками будут лишь первый принц и восставшие третий и шестой принц, от которых избавится сам император. Я не стал больше ждать и сразу же пустился в путь. Карета с отпрысками императора охранялась всего лишь двумя воинами третьего уровня, убийство которых не вызвало у меня проблем. Ну а второго принца вообще охранял всего лишь один воин третьего уровня, причем не особо сильный. Их убийство и правда вызвало у императора сильный гнев, причем настолько сильный, что тот даже сам возглавил армию, чтобы подавить восстание. Это также привело лидеров восстания в панику и дало мне возможность тихо избавиться от восьмого принца. Более того, ситуация стала еще интереснее. Император лично казнил третьего и шестого принцев после взятия крепости, в которой те прятались, но неожиданно для всех, получил удар в спину от первого принца. Хотя он не умер, но оказался тяжело ранен и сбежал вместе с несколькими верными командирами. Даже мы с Августом были удивлены подобным поворотом событий, ведь император был еще и воином четвертого уровня. Но это было даже лучше, чем первоначальный план. Август уже заручился поддержкой генерала империи, дяди седьмой принцессы. Вместе с ним они на всю столицу объявили первого принца предателем империи и в тот же день короновали седьмую принцессу, как императрицу. Подобный ход удивил всех остальных, а некоторые даже догадались, от чьих именно рук погибли остальные принцы и принцессы. Но было уже поздно. Под контролем Августа, наши армии двинулись в сторону первого принца и довольно быстро разбили его, а уже через пару дней после этого я лично отрубил голову первому принцу. Мы также смогли найти раненого императора, однако нашел его легион, который был верен не империи, а лично мне и Августу. И поэтому перед нами встал довольно интересный вопрос: что нам делать с уже бывшим императором? Спросил меня Август, смотря на бледного мужчину, который лежал на кровати перед нами. В комнате было всего три человека, а именно раненый император, Август и я. «Я думаю, у нас с тобой даже нет выбора», — сказал я ему, передавая кинжал. «К тому же мне довольно понравилось проливать императорскую кровь, поэтому я дам и тебе возможность попробовать». После моих слов Август нахмурился и стал думать: «Если кто-то узнает о том, что мы сделали, то выжить у нас уже никак не получится, но если император выживет, то даже если у нас не отнимут трон напрямую, истине все равно всем управлять будет именно он». И поэтому Август решился. Его кинжал вошел в грудь императора, залив белые простыни кровью, а я перерезал ему шею, чтобы наверняка убить. Теперь Северная империя принадлежала нам, оставалось лишь навести в ней порядок. Глава 5. Жизнь слишком коротка. Навести в ней порядок. Легко сказано, если честно, потому что до нас тут, можно сказать, жестко насрали. Даже не знаю, кем были прошлые императоры, но точно не умными людьми. Столько мусора в собственной стране держать — это невероятно глупо. Куча различных гильдий наемников, убийц, грабителей и воров, все из которых, естественно, незаконны и никак перед империей не отчитываются, в том числе и налоги не платят. Да даже я сам, по сути, из подобной организации. В нашей империи официально запрещена работорговля, но, видимо, вообще всем на это наплевать, потому что даже в столице их продают, причем особо не скрываясь. Сама суть и подсчет местных налогов – вещь довольно мутная и как-то запутанно устроенная, поэтому и ее нужно было переделывать. У аристократов слишком много прав, а некоторые вообще, считай, находятся в составе империи только номинально. И это только самые важные проблемы, которые я описал, помимо них еще тысяча с лишних косяков. Но почему я вообще волнуюсь об этом, будучи простым убийцей? А потому что Август стал официальным императором, после чего быстренько выдал мне титул герцога и сделал своей правой рукой, вместе с этим заставив меня также решать кучу проблем. Все же мы с ним знакомы уже почти 10 лет, и он прекрасно знает меня, а также то, что я совсем не просто глупый убийца, а вполне образованный и умный человек. В любом случае, мы начали потихоньку менять некоторые законы, а также чистить империю от тех, кто эти законы нарушает. Армия начала пополняться и вместе с этим выдвигаться во множество мест для подавления беспорядков. Различные лагеря бандитов, наглые аристократы, а также работорговцы. Все они легли под нож, причем довольно неожиданно для остальных жителей империи. Те думали, что смена власти ничего особо не изменит, как и всегда, а поэтому не волновались, но они сильно ошибались на этот счет.